Глава 4. Тея Арди. «Ну, а потом еще и куклы Вуду сделаем. Я так точно», — заканчиваю рассказывать свой план. Мои подружки слушают внимательно, но с такими хищными и предвкушающими улыбками, что любой, кто видел бы наше собрание, понял бы сразу. Кому-то скоро наступит северный пушной зверек. «Я про Вуду сразу подумала, как только ректор озвучил свое поганое решение», — говорит Айрис. Все ведьмочки согласно кивают, мол, у нас такие же мысли возникли. «Так, а с остальным согласны?» — спрашиваю подруг. И все как одна поднимают руку с ярым криком. «Да!» Все фамильяры тут же возмущенно шипят, кричат, короче, возмущаются. Но мы хохочем и потираем ручки. Нет ничего лучше для любой ведьмы, чем отменная пакость для злодеюжной вражины, коими сейчас являются ректор и 10 препротивных адептов, которых приставили к нам. «Что ж, тогда начинаем», — командую я парадом. «Вискарь!» Красный кардинал обреченно вздыхает, но говорит. «Первое. Все ваши адепты сейчас на полигонах отрабатывают боевые атаки. Коменданта мужского общежития может отвлечь Баюн. Только, Аннушка, будь добра, прикажи своему людоеду не жрать коменданта. В Академии и так кадровый голод». «Я, между прочим, всякими тощими комендантами не питаюсь», отвечает кот с неприкрытой брезгливостью на огромной черной мохнатой морде и шевелит длиннющими черными усами. «Я ему сказку расскажу и убаюкаю. Уснет быстро». «Ты же моя радость!» — обнимает огромного котищу Аннушка и целует котяру в макушку. Тот довольно жмурится. «Среди всех ведьмочек только у меня и у Аннушки мудрые опытные фамильяры, которые служили ведьмам не одно поколение. У остальных наших подруг помощники не менее ловкие и умные, но молодые еще слишком. Да и вискарь с Баюном — авторитеты для них». «Второе. Тея. Темный артефактор назначил стрелку в черной свинье ровно в полночь. Сказал, что закажет отдельный кабинет. Пароль Гулька. Как я его не уговаривал перенести встречу на ранний срок, не выходит. Угрозы и шантаж не подействовали». Фамильяр раздраженно вздыхает. Он не любит, когда кто-то не идет на его требования. Мы с ведьмами кривимся, потому что Академия закрывает свои ворота в 9 вечера. «Выйду, значит, перед закрытием. Погуляем с тобой, вискарь, по городу», — говорю я бодрым голосом. Тем более давно хотела на вечерний рынок попасть. «Я иду с тобой», — заявляет Шейла. «Нет», — говорю в один голос с вискарем. «Ты будешь моим прикрытием на случай, если кто-то, гневно раздувая ноздри, по типу Родана Тариона, поинтересуется, на месте ли я». Шейла чуточку обижается, но соглашается. «Черная свинья — опасное место», — говорит Диана, наша золотоволосая ведьма-красавица и сильный медиум. Она слышит души мертвых, да и самих мертвых поднять может. Правда, пока не умела, и упокоить ей потом мертвяков сложно, но она учится. А ее фамильяр — Золотой Полос — дивной красоты змей с отвратительным характером. Полос, обвившая ведьмы на манер шарфика, устроил голову на ее плече и взирает на всех нас с совершенным безразличием. В общем, тот еще гад, но полезный и верный. «Я знаю», — киваю, соглашаясь с подругой. «Там совершаются незаконные сделки, рождаются интриги и заговоры. Но зато черная свинья — нейтральная зона. Никаких проверяющих, никакого закона. Все честно, как нам и надо». «Пусть тогда с тобой еще Баюн пойдет, нам так спокойнее будет», — говорит Аннушка. Потом спрашивает фамильяра. «Котя, ты ведь поможешь, не оставишь ты ее в беде». «Да я уже понял, что без меня вы никуда», — мурлычет котяра. «Вот теперь я на все 100% довольна. С Баюном хоть в лес полной нежити можно идти. Он одной лапой с железными когтями всех уложит на раз». «Спасибо, Баюша», — благодарю котика. Тот сверкает желтыми глазищами и покровительственно улыбается. Смотрю на часы, что висят на стене, и говорю. «Ну что, ведьмы, идем лишать парней их одежды, обуви и подштанников. Кстати, пока не забыла. Пока я буду Василисков добывать, кто-то из вас должен будет пробраться в деканат и стащить последний выпуск академического журнала «Выдающиеся адепты вам». Пририсуйте моему Тариону рога, клыки, хвост, когти, а на ноги копыта. Ну и своих красавцами сделайте, хорошо?» Ведьмочки злорадно хихикают, согласно кивают. «В общем, мы готовы нести в мир добро. В смысле зло? Нет, в смысле завуалированное добро. Короче, всей толпой мы выходим из нашей Шейлы комнаты и направляемся в мужское общежитие. Холодно, конечно, но энтузиазм согревает». Вискарь сидит на спине Баюна. Кот величественно вышагивает, возглавляя нашу процессию. Эх, жаль, никто не видит и не слышит нас. Наши платья-невидимки еще и бесшумность создают, да. А Баюн сам себя легко может невидимкой сделать. Заодно и вискарю досталось. Одним словом, банда. Но вы не думайте, дело-то у нас благое. Заменим всю одежду парней на иллюзии. И иллюзии развеются ровно через сутки. А потом еще и Василисками адептам счастья добавим. А после журнальчик выйдет. А там посмотрим, есть ли мозги у магов или одни шнурки в их черепных коробках, что только уши и держат. Войти в мужское общежитие, даже будучи в артефактах невидимости, и не потревожить заклинание оповещения, что кто-то вошел внутрь, невозможно. Это заклинание нужно отключить, а сделать это можно с места коменданта. У него в столе как раз есть артефакт с кнопками «вкл» и «выкл». У нашей комендантши такая же система. Только нам повезло, мы из нашего общежития вышли вслед за другими адептками, а тут тишина. Никто не заходит и не выходит. Но это и хорошо. Нет, можно, конечно, повозиться и обрушить заклинание к чертям, так сказать, сломать сигналку. Но ведь комендант сразу это заметит. А нам не надо, чтобы заметил и вызвал артефактора, который сразу поймет, в чем дело. Вот полезут девчонки в деканат, там можно и поломать. Все равно каждую неделю заклинания слетают из-за нестабильного магического фона, что проникает из соседнего помещения, где хранятся неудачные артефакты адептов. Бестолковые и немного опасные поделки, которые дешевле хранить, чем уничтожать. «Баюша, твой выход!» — широко и предвкушающе улыбаясь, говорит фамильяру Аннушка. Мой вискарь перелетает со спины кота на ветку дерева. Он будет ждать, когда мы отключим сигналку, и сразу полетит за нами. Баюн убирает с себя невидимость и все той же величественной походкой пересекает порог мужского общежития. У коменданта, что до этого сидел в кресле, забросив обе ноги на стол и читал свежий выпуск городской газеты, срабатывает сигналка, оповещая о вошедшем. Он лениво опускает газету и глядит на вход. По мере приближения кота у худого точно жерти дряхлого, как старый, поношенный, пожеванный крысами и молью тапок коменданта мужского общежития, округляются за толстыми стеклами очков блеклые глаза. Рот в ужасе приоткрывается. Что удивительно, этот древний старик, который на первый взгляд кажется вот-вот от дуновения легкого ветерка рассыплется прахом, резво вскакивает со своего места и не менее резво забирается на стол с воплем: «Стоять! Не двигаться!» Еще и скрученным пальцем с желтым ногтем на кота указывает. Мы с ведьмочками, подглядывающие за этим странным действом, переглядываемся, а наша подруга Мариэль, болотная ведьма, задает резонный риторический вопрос. «Он что же, котов никогда не видел?» «Думаю, он просто таких матерых котов никогда не видел», хмыкает Джозефина, огненная ведьмочка. Я шикаю на подруг, и мы продолжаем следить за развитием событий. Баюн — кот дела. Он знает, что у нас не так уж много времени. Кот на вопль старика останавливается, не менее величественно садится и обивает длинным и пушистым хвостом свои лапы, склоняет голову на бок и спрашивает. «Милейший, это вы мне?» «Да!» — рявкает комендант и трясет рукой, продолжая тыкать пальцем в кота. «Я знаю, что ты за зверь такой. Ты, кот Баюн, людоед. Меня в детстве мама тобой пугала, так что брысь от седого, нечисть проклятая. Ну, знаете что, меня еще никто так гадко не оскорблял. Глухо рычит Баюн, и в его рыке слышен металл. Комендант вздрагивает и не находит ничего лучше, чем молитва. Садится на колени, ага, прямо на столе, озаряет себя троекратно кругом, как принято у местных, складывает ладони в молитвенном жесте, зажмуривается и начинает усердно молиться. Баюн сверкает желтыми глазищами, бьет хвостом и решает прекратить сей балаган. Встает, подходит к столу коменданта, который все еще молится о спасении и уничтожении грязной нечисти, поднимается на задние лапы, ставит одну лапу на стол и подпирает ей подбородок, с глухим раздражением на старикашку смотрит. «Избави меня от нечисти проклятой, разверзни под ним гиену огненную, и пусть он погибнет в священном праведном огне твоем». Аннушка роняет лицо в ладони и беззвучно хохочет, потом говорит сквозь смех: «Все, хана коменданту». А Баюн кот не грязный, он очень даже чистоплотный, не то что некоторые. У коменданта под ногтями уже простейшая жизнь завелась. Да и вообще примерский старик. Все пороки у него на лице и теле отображены. Да и аура у него чернее черного от дел поганых. Нам, ведьмам, жизнь не мага, а простого человека, как на ладони видна. По молодости комендант горяч был настолько, что много девушек попортил, да еще и сильничал их. Жизнь им порушил, семьи разбил. Детей, что наплодил, не признавал и не признал. Много пил, играл, воровал. Семейное, не шибко богатое состояние на ветер спустил. Дома лишился, память родных предал. Ничему за всю жизнь не научился. Много врал, предавал, сплетничал, завидовал. А еще ведьм ненавидел. До сих пор ненавидит. Мерзкий человечишка. Жизнь прожил недостойную. Баюн, кот мудрый, древний, тоже души видит. И вот смотрит он на коменданта. И я понимаю, что да, хана старику. Баюн заурчал, заворчал, глазами своими колдовскими на коменданта в упор смотрит. Вот комендант глазенки свои распахивает, Баюшу нашего рядом с собой видит и кается страху, и магии его вмиг поддается. Падает навзничь и беззащитно засыпает прямо на столе. Кот обходит стол, нажимает на артефакт, и сигналка отключается. Вот и все. Вход в общежитие свободен. Потом Баюн вскакивает к нему на грудь и собирается рвать стальными когтями тщедушное тело коменданта. Но Аннушка его вовремя останавливает. «Баюш, родной, ему не ешь эту гадость дряхлую. У него поди срок годности уже 10 лет назад истек. Отравишься еще и будешь животом страдать». Кот вздыхает, прячет когти и говорит своим красивым голосом: «Ты права, прелесть моя, тухлое мясцо у него, ох и тухлое!» «Я предупреждал, что этот людоед может позариться и на полудохлого коменданта», — ворчит вискарь, залетев в общагу. «И вообще, чего встали? Я на шухере буду, предупрежу, ежели чего. А вы бегом журнал доставайте и смотрите, в каких комнатах ваши лободырные живут». Мы все бросаемся за дело. Журнал подробный. Долго искать не нужно. Тут не только по номерам комнат, но и по первой букве фамилии адептов найти можно. Все адепты, что ректором к нам надзирателями приставлены, живут на престижном этаже, кто бы сомневался. Аристократы живут в отдельных комнатах с личными душевыми, кабинетами и даже гостиными. А у простых адептов душевые и туалеты, общие на весь этаж. Достаем с ведьмочками из карманов магически свернутые в маленькую трубочку обыкновенные мешки, разворачиваем их и начинаем с комнаты рода Нотариона. Ох, а живет адепт хорошо, даже завидно. «Не комната, а дворец», — кривятся ведьмы. «Магии тянет», — шевелит усами Баюн. «Сильный маг ты-ка, ох и сильный. А сильные маги — гордые собаки. Не простит шутки твоей. Ох, не простит. Мяу. Ха, не простит, значит, дурак. Говорю злорадно и с огромным удовольствием с головой зарываюсь в его шкаф с одеждой. А там? Да даже у всех ведьм вместе взятых нет так много обуви и одежды, возмущаюсь я. Одежда роскошная, нарядная, безупречная. И простая есть, но ткани... Ткани какие красивенные и добротные. Ух, зло прямо берет. «И книг так много», — говорят девчонки, рассматривая личные покои аристократа. «И артефактов». «Ничего не трогайте», — рявкает Баюн. «Пришли за одежи, вот одежу и воруете. И поживее». Вместе с подругами кое-как заталкиваем по трем мешкам одежду и обувь Тариона. Но перед этим я создаю иллюзии. Хорошие они вышли. Иллюзии у меня всегда идеальные и качественные. После дела со шматьем Родана пот по мне ручьем льется. Покидаем комнату адепты и шустро бежим в следующую. Баюн ворчит, что таким темпом мы и через год не закончим. Идет помогать нам с иллюзиями и сборами. При помощи Баюна управляемся меньше, чем за час. Вискарь уже нервничает, когда мы с визгом скатываемся по гладким перилам в холл, а мешки с одеждой и обувью адептов летят за нами, он гневается и чуть ли не орет. «У вас 5 минут, чтобы убраться отсюда! Сейчас адепты с занятий повалят!» Баюн накладывает на коменданта заклятие без памяти. Старик забудет встречу с котом и будет думать, что просто заснул. «На столе, да, но так ему и надо». Мы шустро покидаем общагу. Баюн остается один и включает сигналку, а после уносит лапы через окно, на котором, кстати, не стоит сигналка. Да, охрана на уровне. С чистой совестью, совершенной благой пакости, мы маршируем к себе. «Что с этим шматьем делать будем?» — спрашивает Арис. «Можем помочь бедным, порадуем их роскошной одежкой», — хихикает Шейла. «Или устроим демонстративные аутодафы одежды под окнами адептов», — предлагает Ингрид. «Нет», — качаю головой, — «ничего делать не будем. Закинем пока на чердак и спрячем под охранным заклинанием». «А что так? Я уж думала себе половичков и занавесочек из кафтанов моего врага нашить», — дует губки Катерина. Катерина, Катюша — такая же традиционная ведьма, как я и Айрис, и такая же вредная. Я смеюсь и говорю: «Да погоди, Кать, может, еще и нашьешь?» И под рассуждение подруг, кто и что нашьет себе из добытых трофеев, мы под прикрытием других адепток пробираемся обратно к себе. Как и было сговорено, забрасываем мешки на чердак и укрываем их охранным заклинанием, еще пологом невидимости. А вот про заклинание от мышей и моли мы забываем —